21. У Холли Гибни, известной также как Холли Барматунья, возможно, имеются проблемы с психикой, но ни антидепрессанты, ни сигареты, которые она тайком курит, не замедляют ее реакции. Дядя Генри жмет на педаль тормоза, и Холли выскакивает из Шеви, когда взрыв еще отдается в ушах. Ходжес не отстает от нее, бежит быстро. Грудь пронзает боль, и он думает, что это инфаркт. Какая-то его часть надеется на это, но боль уходит. Пешеходы ведут себя, как и всегда, в те моменты, когда насилие пробивает дыру в мире, который они считали нерушимым. Одни падают на тротуар и закрывают головы, другие застывают, как статуи. Несколько автомобилей останавливаются. Большинство набирает скорость, чтобы быстрее уехать с места взрыва. Один из них — Субару болотного цвета. Ходжес бежит за психически неуравновешенной кузиной Джейни, а в голове молотом стучат фразы последнего послания мистера Мерседеса. «Тебе конец, ты и не заметишь. Тебе конец, ты и не заметишь». Он огибает угол, скользя на гладких подошвах парадных туфель, которые так редко надевает, и чуть не врезается в Холли. Она стоит как вкопанная, сутулившись, с болтающейся в руке сумкой. Стоит и смотрит на остатки Тойоты Ходжеса. Кузов сорван с осей и яростно пылает среди осколков стекла. Заднее сиденье лежит в 20 футах, порванная обивка тоже в огне. Какой-то мужчина стоит, покачиваясь, держась за окровавленную голову. Женщина сидит на тротуаре у разбитой витрины сувенирного магазина, и на мгновение Ходжесу кажется, что это Джейни. Но на женщине зеленое платье, у нее седые волосы, и, конечно, это не Джейни. Это не может быть Джейни. Ходжес думает: «Это моя вина. Если бы я воспользовался отцовским револьвером 2 неделями раньше, она была бы жива». Но он еще в достаточной степени коп, чтобы отбросить эту идею, хотя и с трудом. Приходит новая мысль, холодная, отрезвляющая. Это не его вина. Это вина сукиного сына, который заложил бомбу. Того самого сукиного сына, который направил угнанный «Мерседес» в толпу безработных у городского центра. Ходжес видит черную туфлю на высоком каблуке, лежащую в луже крови. Видит оторванную руку с дымящимся рукавом в ливневой канаве, словно брошенный кем-то мусор. И у него в голове что-то щелкает. Дядя Генри и тетя Шарлотта скоро будут здесь, то есть времени в обрез. Он хватает Холли за плечи и разворачивает лицом к себе. Волосы падают на щеки, вывалившись из растрепавшихся пучков принцессы Леи. Широко раскрытые глаза смотрят сквозь него. Его рассудок, здравый как никогда, знает, что в таком состоянии толку от нее нет. Ходжес бьет ее по щеке, а потом по другой. Не сильно, но этого хватает, чтобы веки Холли дрогнули. Кричат люди. Гудят клаксоны. Звенит пара охранных сигнализаций. Ходжес чувствует запахи бензина, горящей резины, плавящегося пластика. «Холли! Холли! Послушай меня!» Она смотрит, но слышит ли? Ходжес не знает, однако времени нет. «Я ее любил, но ты не должна никому говорить. Ты никому не должна говорить, что я ее любил. Может, позже, но не теперь. Ты понимаешь?» Она кивает. «Мне нужен номер твоего мобильника, и, возможно, ты тоже мне понадобишься». Его холодный рассудок надеется, что нет, что дом в Шугар-Хайтс во второй половине дня будет пустовать, но он не уверен. Матери Холли и дяде придется уехать хотя бы на короткое время, но Шарлотта не захочет, чтобы Холли ехала с ними. Потому что у Холли проблемы с психикой. Холли хрупкая. Ходжес задается вопросом, как часто у нее случались нервные срывы. Не пыталась ли она покончить с собой? Эти мысли проскакивают метеоритами. Вот они на небе, а в следующий миг их нет. Не время размышлять о психическом здоровье Холли. «Когда твои мать и дядя поедут в полицейский участок, скажи им, что тебе никто не нужен. Скажи, что ты вполне можешь остаться одна. Ты это сделаешь?» Она кивает, хотя по взгляду видно, что она понятия не имеет, о чем речь. «Тебе позвонят. Возможно, я, а возможно, молодой человек, которого зовут Джером. Джером. Ты запомнишь имя?» Она кивает, открывает сумку, достает очешник. «Не получается», — думает Ходжес. «Свет горит, но дома никого нет». И все-таки он должен попытаться. Он хватает ее за плечи. «Холли, Холли, я хочу поймать парня, который это сделал. Я хочу заставить его заплатить за содеянное. Ты мне поможешь?» Она кивает. Ее лицо остается бесстрастным. «Тогда скажи, скажи, что поможешь мне!» Она не говорит. Достает из очешника солнцезащитные очки, надевает их, словно рядом не горит автомобиль, а в канаве не лежит рука Джейни. Словно не кричат люди, и не слышна приближающаяся сирена, словно они на пляже. Он легонько встряхивает ее. «Мне нужен номер твоего мобильника». Она согласно кивает, но ничего не говорит. Закрывает сумку и поворачивается к горящему автомобилю. Отчаяние, какого Ходжес никогда не испытывал, охватывает его, вызывает тошноту и разбрасывает мысли, еще недавно четкие и ясные. Из-за угла пулей выскакивает тетя Шарлотта. Волосы, преимущественно черные, но седые у корней, развиваются позади. Дядя Генри следует за ней. Его мясистое лицо покрывает мертвенная бледность, если не считать клоунских красных пятен на скулах. «Шарли, стой!» — кричит дядя Генри. «Я думаю, у меня инфаркт!» Шарлотта не обращает внимания на брата. Хватает Холли за локоть, разворачивает, яростно прижимает к себе, вдавливая не такой уж маленький нос дочери во впадину между грудей. «Не смотри!» — ревет Шарлотта, оглядывая место трагедии. «Не смотри, милая! Не смотри на это!» «Я едва дышу!» — объявляет дядя Генри. Он уже сидит на бордюрном камне, наклонив голову. «Ах, господи! Надеюсь, я не умираю!» К первой сирене присоединяются новые. Люди начинают подходить ближе, чтобы получше рассмотреть горящий автомобиль. Его уже фотографируют на мобильнике. Ходжес думает, взрывчатки хватило, чтобы разнести автомобиль. Сколько у него еще? Шарлотта по-прежнему мертвой хваткой держит Холли, кричит, чтобы та не смотрела. Холли не вырывается, но одну руку завела за спину. В руке что-то есть. И хотя Ходжес знает, что, возможно, принимает желаемое за действительное, он надеется, это что-то предназначено ему. Берет. Очешник, из которого она достала солнцезащитные очки. На нем золотыми буквами написано ее имя и адрес. Как и номер мобильника.